Все сразу припухли и умолкли. Если кто чего и понял, то виду не подал. Они там у себя в мозгах все это по три раза перекрутили, вернулись к тому, откуда пришли, и выдвинули вперед делегата. «Лорд Скиминог, ваша образованность выше всех нас вместе взятых. Мы исполнены уважения к вашему ратному опыту и смиренно ожидаем последующих указаний». «Ну, то-то. Значит, указания проще некуда». По знаку Вероники все дружно подпрыгивают. Кто выше, получает приз. «Здорово!» — загалдел народ. «Ей-богу, как я их всех люблю!» «Идем на черти что!» В двух шагах разъяренные воины с буйно помешанным садистом во главе. «План, ну, план спасения такой мудрый! Если бы не я его придумал, то первый засадил бы в психушку автора. Вот расскажу до конца, вы со мной согласитесь». Юная ведьмочка настроилась на заклинание, нужным образом скрестила пальцы и крикнула «Гоп!». Мы дружно прыгнули вверх. Победила, кажется, Луна. По-моему, ей во всех спортивных упражнениях достается пальма первенства. Да я и так готов давать ей приз за призом. Простите, я отвлекся. Вероника ухитрилась перевернуть купол. Правда, он зачерпнул изрядное количество земли, но приземлились мы уже на перевернутую сферу. Дальше больше. Вес всех присутствующих, кроме меня, уменьшился втрое. По плечам бульдозера я добрался до края купола, уцепился за него правой рукой, а в левой крепко сжимал метлу. Принц с наемниками несколько замешкался от изумления. Он никак не мог понять, что же это за военную хитрость мы затеяли. Ну, некогда объяснять. «Вероника, включай метлу!» «Есть! Но я ни за что не ручаюсь! Предупреждаю, милорд, она может вас сбросить!» «Мама!» — предупреждает она. А поздно. Метла вывернулась из-под меня, как любовница при звонке мужа. Я повис на высоте метров трех между помелом и краем купола, вцепившись в них мертвой хваткой. Стражники роем сдали, пораскрывали рты. «Двигатель заводи! Жми на газ, несчастная, я же упаду!» Вероника щелкнула каблуком, и метла рванула вперед, волоча меня с куполом, наполненным полегчавшими людьми. Принц плевался и топал ногами, глядя, как законная добыча ускользает из его похотливых ручек. Что-то свистнуло у меня над ухом. «О-о-о! Они стреляют! Значит, я ошибся, у мерзавцев есть такие арбалеты!» Метла несла нас вперед с хорошей крейсерской скоростью, но если наемники бросятся к лошадям, я ведь тоже долго в таком положении не повисю. Судя по крикам внизу и стуку копыт, они додумались до погони. Плохо дело. Метлу держать еще можно, но вот купол совершенно не предназначен для переноски. Сквозь прозрачные стены я видел бледные лица своих друзей и понимал, что теряю силы. Одна Лия подпрыгивала, тыча пальцем в небо. Хотя непонятно было, чего она добивается. Но в тот момент, когда мои бедные пальцы уже выпускали край купола, я поднял глаза вверх и сквозь соленый пот увидал сияющий город, спускающийся с небес. Не самая мягкая посадка. Им в куполе ничего, у них весу меньше. А вот меня так приложило спиной о кочки, что на какое-то время и дышалось с трудом. Встать не могу и не хочу. Больно. Эх, жизнь жестянка. Кому пироги да пышки, а нам синяки да шишки. Такого количества тумаков, как здесь за прошедший месяц, я не получал за все прошлое приключение. Какой нафиг герой, меня ж все время бьют. Кто хочет, тот и обижает. Все, кому не лень, заманивают, гоняются, терроризируют, угрожают. Выспаться не дают. Уйду я от них. Вот ей-богу, найду зубы и уйду. Нельзя же так с приезжим в самом деле. Храбрый потомок Резенкамфа мудро повернул войска назад и скоренько скрылся в лесу. Кому же, как не Раюмсдалю, знать силу и огневую мощь Локхайма? Это приятно. Хотя, с какого лешего он здесь взялся? Танитриэль говорила, что она на темную сторону не ногой, однако вот прилетела. Неужели ради меня? Лестно. Заботливые руки бульдозера подняли меня на ноги. Меч без имени по-прежнему висел в кольце на поясе. Удивительное дело, сколько ни падаю, ни разу не порезался о собственное оружие. А уж как заточены лезвия, бриться без мыла можно. Следом за Жаном налетела шумная толпа, и мы все бросились отплясывать несуразный танец сумасшедшего счастья. Хорошо жить. Особенно остро это чувствуешь там, где твоя жизнь подвергается ежедневной встрече со смертью. «Прошу всех ко мне!» – возбужденно вопил оживший владелец замка. «В подвалах есть тайная комната. Я уверен, что ее не вскрыли. Там припрятаны 4 бочки старого вина. Я устрою пир в честь нашего невероятного избавления». «Побродил бы ты с нами, понял бы. Ничего такого особенного в этом событии нет. Милорд по 3 раза на день спасает нас, по 5 раз в неделю вершит героические подвиги, ну и не реже 10 раз в месяц избавляет мир от очередного великого зла. Я, например, обстирываю, обшиваю, готовлю, даю стратегические советы. Или вот Жан, он лентяй невозможный, и то... Был недавно случай, сейчас расскажу. Там такое было, ужас! А тут наш бульдозер на боевом коне с бревном наперевес в женском платье!» Оп! Тяжелая ладонь красного как рак рыцаря мгновенно запечатала словесный родник его милой жены. «Прошу тебя, любимая, в другой раз. Она всегда так переживает каждую прошлую историю. У нее даже давление подскакивает. Все устали, милорду нужна помощь лекаря. Не стоит лишний раз утруждать себя пустыми россказнями. Да, кстати, а чем ты можешь угостить нас на обед?» Больше он ничего не сказал, потому что Лия вырвалась, и оставшуюся часть пути все ее успокаивали, отговаривая от немедленного развода с Жаном. Локхайм плавно спускался под звуки камерного оркестра, намереваясь сесть на поляну позади замка. Как-то совершенно случайно оказалось, что мы с Луной идем рука об руку, и никто не обращает на нас ровно никакого внимания. У каждого свой собеседник, а общая болтовня толпы никак не мешает спокойному интимному разговору. Вероника о чем-то шепталась с Лией, бульдозер спорил с Бессом, слуги орали старинный походный марш, а я впервые не знал, о чем говорить. Вы... Да? Угу. В смысле? Вы очень ловко убрали стражу у эшафота. Я просто восхищен вашим профессиональным даром. А, вы об этом? Наверное, я сморозил глупость. Действительно, чего же восторгаться умением хрупкой девушки бить бронированных мужчин? Это не самое дамское дело. Вовсе нет, я хотел сказать, что у вас глаза красивые. Правда? Да. Просто я здорово огрубел в манерах. Суматошная жизнь, несбалансированное питание, вечная нервотрепка, сплошные мордобои, тревожный сон и стрессы, стрессы, стрессы. Бедный мальчик. Что она сказала? Как она меня назвала? Двумя словами окунула в такой водопад ласки и тепла. Хорошо еще мои ребята не слышали, они бы убили ее за подобное обращение. Меж тем, Луна, откинув прядь волос со лба, спросила напрямик. «Лорд Скиминог, а кем вам приходится эта черноволосая девушка с горящими глазами?» «Вероника? Один раз я ее спас от костра, второй раз от чертей, третий от неудачного замужества. Вот и все. Мы друзья». «От замужества? Тогда все понятно». «Ее жених оказался негодяем», — торопливо бросился объяснять я. «Мне пришлось немного подраться и стащить ее прямо с брачной постели». «А теперь, как честный человек, вы на ней женитесь?» «Ну уж нет! С чего это вдруг? Если я стану жениться на всех, кого я спас в вашей гостеприимной стране, то за мной гарем ездить будет». «Но таковы рыцарские традиции». «Значит, настала пора в корне изменить устаревшее законодательство. Если следовать точному соблюдению ваших антигуманных правил, то, может, мне и на кастратке жениться надо было?» «Вы спали с кастраткой?» Вспыхнувшая наемница отодвинулась в сторону. «Господи, зачем я это сказал? Что она обо мне подумает?» «Да нет, конечно, уверяю вас, нет, у меня все на месте, ничего не откусано, ну просто...» «Просто вы ее возжелали». «Ну, не совсем». «Возжелали». «Нет». «Да». «А чем вы знаете ли так орем?» — первым опомнился я. Луна пожала плечами. «Не знаю, как-то само получилось, простите меня. Хотите, я перед вами ворота распахну, как перед победителем, хотите?» «Хочу». Она с детским визгом бросилась вперед, схватила за створку ворот и потянула их на себя. Мне надо было подумать о том, почему они вообще закрыты. Надо было вспомнить о подлом характере Раймсдаля, надо было вообще... А в проеме оказался привязанный за веревочку, стоящий на упоре взведенный арбалет. Щелкнула тетива, никто даже не успел ахнуть, когда тяжелая короткая стрела насквозь прошила мне грудь. «Давно не виделись, ланграф!» Знакомый вкрадчивый голос позвал меня из ниоткуда. Я открыл глаза. Точно. Сухая фигура в черном плаще с капюшоном, зазубренная коса на плече, белый оскал черепа и зеленые искорки в глубоких провалах глазниц. «Вот и свиделись. Да ты не горюй. Все герои смертны. Всех когда-нибудь убивают. А уж ты и так навоевался побольше других. Пора, пора». Я почувствовал себя легким и бесплотным. Смерть взяла меня за руку, бормоча что-то утешающее. Мы поднимались в синее небо, а внизу царило горе. Я разглядел свое тело. Над ним, стоя на коленях, рыдал верный бульдозер. Маленькая Лия билась в истерике, и слуги Бесса тщетно пытались ее успокоить. Вероника рвала на голове волосы и рычала, как раненая рысь. Локхайм завис над землей, с его борта спустили серебряную лестницу, по ней буквально слетела бледная Танитриэль в голубом платье. Луна... Луна так и стояла у ворот, зажмурив глаза. «Она все-таки его убила!» В отчаянии бросил кто-то. Я думаю, Лия. Наемница безвольно опустилась на колени и закрыла лицо руками. «Не трогайте ее, болваны! Она же ни в чем не виновата!» — заорал я. Они не услышали. Мой голос больше не звучал для моих друзей. Мы уносились все выше и выше. Ощущение невероятного покоя снизошло на мою истерзанную душу. Кончились беды, сражения, погони. Остановилось время, замерла суета, стихло тщеславие. Все показалось таким пустым, надуманным, тленным. Кому какая разница, кто победит? Зло и добро сменяют друг друга уже тысячи лет. Они так часто делали это, что и сами уже с трудом отличаются друг от друга. Победит Рюмсдаль, он железной рукой поставит на колени все Соединенное Королевство и окраинные княжества. Больная фантазия идиота не доведет его до добра, так что рано или поздно он все равно свернет себе шею. Добро в итоге одержит верх и будет тем сладостнее, чем больше зла успеет натворить потомок Ризинкамфа. Есть ли смысл торопить события? Хорошо, ну пусть победит Плимутрок с дочерью и зятем. Злобыня от всей души прочешет темную сторону огнем и мечом. Его православной душе только дай загубить какого-нибудь выразительного нечистого. Ну, всех вырезать невозможно, значит, будут зреть заговоры, таится месть, сыпаться яды, точиться зубы. Доброе дело рассыплется, дав в результате тысячи маленьких зол, и они надолго отравят жизнь не одному поколению. А потом будет новый бунт, мятеж, восстание, кровь, боль, смерть. О чем задумался, ланграф? О бренности всего земного. Чушь, выброси из головы. Летим ко мне, выпьем по маленькой. А? Не понял. Это что, так принято? Все умирающие должны выпить с вами бокал забвения? Впервые слышу. Но мысль интересная. Я поговорю там наверху. Действительно, может получиться неплохая традиция. Ты какое предпочитаешь? Красное или белое? Все равно, лишь бы много. Ой, да ты в печали. Открой душу бабушке. Мы все же старые друзья, чего таиться? Влюбился, небось? Нет. Врешь? По глазам вижу, что влюбился. Ну расскажи, расскажи. Может, я тебе чего посоветую? В каком смысле? В прямом. Ну, как завладеть ее вниманием, как очаровать девушку, как привлечь. Это, друг мой усатый, целая наука. Я всего насмотрелась, мне такие ловеласы попадались. Вот увидишь, через неделю она будет твоей. Моей? Нет, не надо. Пусть уж она живет, я не хочу ее смерти. Странный ты. Можно подумать, я хочу. Дураку понятно, что если она умрет, то ни о какой любви между вами не может быть и речи. Если ты, конечно, не страдаешь некрофилией. Да ничем я не страдаю. С какого рожна вы вообще завели со мной этот разговор? Сколько мне известно, усопшим полагается тишина и покой. Ишь, развыступался тут. А кто тебе сказал, что ты, собственно, усоп? Как это? Вы что, ничего не видели? Меня же убили из арбалета стрелой на вылет. Не ори. Всех ангелов распугаешь, хулиган. Подумаешь, убили его. Мало ли кого убивают. Ну так не действуйте мне на нервы. Слушай, а с тобой, оказывается, без пол-литра не договоришься. Двигаем ко мне. Пойми, главное, будь ты обычный жмурик, я бы с тобой не возилась. А чего же во мне необычного? Только то, что ты не умер. Тьма. Белый камень с двумя глазками. Апартаменты смерти. Дубовое кресло с резными летучими мышами. Вышколенные слуги из числа ночных кошмариков, неслышно скользящие по гранитному полу. Красивая смена горячих блюд. Разнообразные закуски, уйма разносолов, тонкие вина. На отсутствие компании тоже грех пожаловаться. Смерть... Необыкновенно интересный, хотя и несколько циничный собеседник. Нет, правильнее будет собутыльник. Еще точнее, собутыльница. Я не помню, сколько дней мы гудели. Во тьме нет деления на дни и ночи. Я засыпал в кресле или мордой в салате. Возможно, меня относили на кровать, но просыпался я там же, где сидел. За столом со смертью, в промежутке между двумя тостами, с неизменным бокалом в руке. Когда безносая выполняла свои прямые обязанности, ума не приложу. О своем душевном состоянии также ничего толкового не скажу. Я не знаю, как себя чувствуют другие умершие люди. Наверное, поэтому и не могу рассказать ничего интересного о загробном мире. Ни ад, ни рай, ни чистилище я не прошел. Ангелов не встречал. Чертей видел и раньше, но при других условиях. Трудно, знаете ли, воспринимать себя усопшим, поглощая вино, уминая тушеное мясо и болтая на тысячи разных тем. Впрочем, здесь вру. Тема разговоров была в основном одна. Ты меня уважаешь? Ты пойми. Нельзя так долго бегать. Нарушение всех традиций. Ландграфы столько не живут. Не понял. Почему? Ну, нельзя им столько жить. Невежливо. Они всю эту гармонию, вот, гармонию нарушают. Ну, подумаешь, не все ли равно? Между злом и добром должна быть это... гармония, понял? Понял. Надо добрать зюдям жла, как говорила Вероника. А почему я тут пью, если меня там... Где? Ну там, далеко. Уже хоронят? Сущий сюда. Ты меня уважаешь? Угу. Закуси грибочком. После шестого тыканья мне удалось нацепить маринованный шампиньон на двузубую вилку. По правде говоря, для этого мне пришлось прижать его ладонью. Вяло прожевав, я с удивлением поймал себя на ощущение абсолютной трезвости. Во всем организме не осталось и следа алкоголя. Вот блеск! какой гонорар можно было отхватить за патент подобного лекарства? Смерть щелкнула плюснами, и со столов мигом убрали все. Похоже, наконец начинался серьезный разговор. Я постражел, но без носа начала издалека. Ненормальный народ вы, рыцари. То подвиги совершаете, то собачитесь друг с другом на турнирах. Выбираете себе даму сердца, а женитесь в результате на другой. Понятное дело, что ни одна дура не будет сидеть у окна по 30 лет дожидаясь, пока вы наисполняете все свои скоропалительные обеты. Питаетесь одними иллюзиями, почти у каждого третьего гастрит. Обычно не доживаете до старости, богаты редко. Все, что способны завещать детям, так это старый меч да выспренний девиз. Все вас хвалят и ругают, любят и предают, чтят и ненавидят. Вот ты кого-то бил, кого-то спасал, отделял светлое от темного, а смысл? Они закопают твое тело в землю и забудут. Ну, не сразу, пусть через год, два, три, но ведь забудут наверняка. В чем же основная цель твоей беготни? Я еще местных могу понять, они так воспитаны, у них гены. Но ты... Тебе в твоем мире не дают мечом помахать, или более насущных проблем нет? Полным-полно. Экология, например. Потом можно положить голову в борьбе за исчезающие виды растений, повозрождать племенное казачество, настоять на неотвратимых реформах вооруженных сил, безапелляционно требовать выгула собак в строго установленных общественных местах, пострадать за чистоту языка у продавщиц коммерческих киосков, повоевать за мир, это у нас вообще очень популярно. А как кому заняться нечем, так он сразу начинает бороться за мир, причем во всем мире, а зачастую и со всем этим миром. В общем, выбор есть, без подвигов не останешься. Вот видишь, ну-ка расскажи об этой борьбе поподробнее. Очень интересно, как у вас с ней справляется? Да, обыкновенно. Вот положим, вы решили, что мир вокруг недостаточно хорош и нуждается в коррекции. Берете дубину побольше, а потом идете куда-нибудь. Находите там кого-нибудь, прямо излагаете ему свою доктрину борьбы за лучший мир. Если он не согласен, то бьете его дубиной по башке, одним оппонентом меньше. Если согласен... то он тоже берет дубину и двигает с вами, задавая похожие вопросы прохожим. Выигрывают те, кого окажется больше. Они объявляют себя истинными борцами за мир, а прочих — светлыми жертвами, павшими за прекрасное будущее. Все как и у нас. Тогда чего ты так переживаешь из-за того, что тебя исключили из игры тут? Не знаю. Просто хотелось, чтобы все закончилось хорошо. Я не воображаю себя последней инстанцией в вечном споре добра и зла. Ни о чем не жалею и ни от чего не отказываюсь. Это была славная жизнь. Вот плохо то, что ценить ее мы начинаем лишь после смерти. Но ведь это и означает наличие более высоких целей и побуждений. Я старался как мог. Вышло то, что вышло. Вот и все. Больше ничего не хочешь спросить? Ну, может быть, кто будет следующим ландграфом? Ты? Я? Да. Черт с ними, с бюрократами. Какая кому разница, заберу я тебя сейчас или через несколько лет? Кому это надо? Обойдутся. Это имеет решающий вес для вечности? Да никто и не почешется. Ну их всех туда. В неприличное место. Почему я всегда обязана соблюдать этот паршивый нейтралитет. Мне тоже интересно, имею я право на капризы.